И за пределами. Глава 17. Летающие мечи. Чья-то сильная рука отряхнула меня за плечо и пробудила от глубокого сна. Что? Кто это? Попытавшись отогнать дрему, я увидел, что за окнами еще темно. Огонек свечи высветил обеспокоенное лицо Шерлока Холмса, и я сразу же понял, случилось что-то неладное. «Вставай, Харри!» — заговорил он. «Игра началась!» «Ни слова, одевайтесь и едем!» «Что случилось, мистер Холмс?» «В чем начал было я?» Но он уже вышел из комнаты. Я поступил, как мне было приказано, и в мгновение ока был готов. Затянув под подбородком завязки старой кроличьей шапки, я выбежал из гостиной на двор, где несколько слуг торопливо седлали наших пони. Вскоре мы с мистером Холмсом и Церингом уже выехали за ворота и скакали во весь опор по темным пустынным улицам. Церинг возглавлял наш маленький отряд, указывая путь. Клянусь жизнью, я не понимал, что происходит. Я попытался было расспросить мистера Холмса, но вести разговор, скача по узким улочкам друг за другом, было не слишком удобно. Кричать же я не рискнул. Когда мы добрались до окраины города, дорога стала шире, и я подумал, что сейчас нагоню мистера Холмса, а сравнявшись с ним, выясню, куда это мы отправились посреди ночи. Однако стоило мне поравняться с его пони, как мы подъехали к западным воротам города и вскоре уже яростно скакали по дороге, ведущей прямо в парк сокровищ. Какие уж тут разговоры. Время от времени наш путь озаряла яркая летняя луна, свет которой пробивался сквозь рваные облака. Дорога до главного входа в парк сокровищ заняла у нас чуть больше четверти часа. Навстречу нам из караульной будки выскочили двое солдат с ружьями наготове. Церинг быстро спешился и назвал свое имя. Он задал караульным несколько вопросов, но настолько тихо, что я не смог разобрать ни слова. «Но уже очень поздно», — ответил один из солдат. «Он, должно быть, давным-давно лег спать, и мы не можем его побеспокоить», — добавил второй. Шерлок Холмс тоже спешился и подошел к ним. «Но послушайте, серьезно», — сказал он. «Жизни Далай-Ламы угрожает смертельная опасность. Нам жизненно необходимо увидеть ламу Йонтона». «Но мы не можем нарушить приказ», — ответил один из стражей, которого зловещее заявление мистера Холмса слегка потрясло. «Нам запрещено покидать пост». «Похвально, очень похвально», — язвительно ответил мистер Холмс. «Но ведь один из вас может остаться на посту, а другой сходит тем временем за ламой Йонтоном». «Не знаю, сэр», — солдат озадаченно почесал голову. «Если с Далай-Ламой что-то случится, я лично возложу на вас двоих ответственность за произошедшее», — жестко и повелительно произнес мистер Холмс, чем окончательно смутил двух простых тибетцев. «И пошевеливайтесь», — поторопил он. Не вполне отдавая себе отчет в том, что они делают, солдаты растерянно и нехотя открыли маленькую дверцу во въездных вратах. Один из них вошел внутрь и сгинул во тьме. Мы остались ждать. Мистер Холмс достал из подседельной сумки темный фонарь и принялся его разжигать. Закрыв дверцу, он протянул фонарь мне. Света видно не было, однако запах нагретого металла и масла напоминал, что фонарь не погашен и что свет может вспыхнуть в любое мгновение. «Держите его под рукой, он может нам понадобиться». Шерлок Холмс беспокойно ходил туда и обратно вдоль ворот, дрожа от еле сдерживаемого напряжения, и время от времени выбрасывал вперед руки, не в силах сдержать раздражение от бездействия. Наконец, четверть часа спустя, дверца отворилась, и появилась укутанная в плащ фигурка главного секретаря в сопровождении знакомого нам солдата и монаха-воин. «Мистер Холмс, вот так неожиданность», — начал лама Йонтон. «Ваше преподобие», — прервал его Холмс, — «мы не можем терять ни минуты. Боюсь, что на его святейшество вот-вот будет совершено нападение». Лама странно посмотрел на Шерлока Холмса, но во взгляде его не было ни недоумения, ни растерянности. В нем сквозило изумление, однако видно было, что лама доволен и в какой-то мере утешен. «Тогда мы должны действовать», — решительно сказал он. «Приказывайте, мистер Холмс». «За мной скорее», — воскликнул Шерлок Холмс. С этими словами он рванулся вперед и побежал по парку сокровищ. Мистер Холмс был, несомненно, хорошим бегуном, и мы за ним еле поспевали. Передохнуть нам удалось только у внутренней стены, пока лама Йонтон отдавал приказ отпереть ворота. И снова мы понеслись по темным садам. Должен признаться, я несколько раз оступился и упал, но оправился достаточно быстро, чтобы поспеть за мистером Холмсом. Должно быть, мистер Холмс видел во тьме не хуже кошки, поскольку безошибочно направлялся прямо ко дворцу. Добежав до входа, он ненадолго остановился, чтобы дождаться остальных. Как только я приблизился к нему, он выхватил у меня фонарь и вошел в здание. Мы миновали приемную и вбежали в длинный коридор со множеством дверей. «Это спальня его святейшества», — шепнул Лама Йонтон, указывая на вторую справа дверь. Но Холмс, похоже, не услышал его, поскольку пронесся большими шагами вверх по коридору, к пятой по счету двери слева, где ему вновь пришлось помедлить. Отворив металлическую дверцу фонаря и вытащив из кармана своего ладакского костюма револьвер, он подал мне сигнал открыть дверь. Чуть опасаясь, я навалился на нее всем своим весом. Дверь неуклюже отворилась и повисла на грубо сработанных петлях из кованого железа. Луч фонаря прорезал тьму и высветил ужасающее красное лицо с длинными белыми клыками, торчащими из кривившегося рта. Мне стало не по себе. Признаться, я чуть было не закричал, но быстро собрался с мыслями и спустя какой-то миг понял, что этот пугающий призрак не более чем идол Эйдама, гневного божества из ламаистского пантеона. Судя по всему, мы были в часовне. Мистер Холмс не выказал никакого удивления, но продолжал светить фонарем на идола. Затем он медленно обвел лучом света комнату, и перед нами поочередно предстали свирепые тантрические божества и умиротворенные Будды и Бодхисаттвы, которые в тишине и полумраке часовни казались совсем живыми. В комнате царил запах можжевеловых благовоний, из-за которого все вокруг казалось еще более таинственным. Наконец яркий луч фонаря остановился на изображении бога или демона, в черном с двумя короткими мечами, по одному в каждой руке. Голова его была полностью укутана черным шарфом, из-под которого была видна только пара зловещих темных глаз, сверкающих словно кусочки лунного камня. И тут он мигнул. «Боже!» — воскликнул я. «Осторожнее, он вооружен!» — крикнул Холмс, направляя револьвер на человека в черном, который прыгнул навстречу и изготовился к нападению. Тотчас же навстречу ему прыгнул монах-воин. Он тоже обнажил свое оружие, тяжелый кусок железа в форме большого ключа, прикрепленный к концу кожаного ремня. Монах принялся щелкать ремнем и вращать его вокруг себя с невиданной мощью и ловкостью, выработанной годами. С дикими криками противники ринулись в бой. Стремительные движения рук и ног, блеск оружия, все мгновенно смешалось в пылу рукопашной схватки. При свете одного только фонаря уследить за ходом сражения было почти невозможно. Несколько минут спустя стали с криками сбегаться слуги и стражи, разбуженные дьявольским шумом. Каждый нес с собой свечу или лампу, и их яркий свет явно встревожил нашего незваного гостя в маске. Он неожиданно обрушил на противника шквал нечестных ударов мечами, что заставило нашего монаха-воина отступить на шаг. Этого-то нападавшему и было нужно. Он развернулся и, подбежав к противоположной стене комнаты, выпрыгнул в открытое окно, должно быть, в то самое, через которое проник во дворец. «За ним!» — крикнул Холмс. Монах-воин, не раздумывая, прыгнул в окно, за ним последовал Шерлок Холмс, а там уже и я. Сказать по правде, я несколько неповоротлив, а потому зацепился за подоконник и приземлился в клумбу весьма колючих роз. Тем не менее, я проворно вскочил и поспешил за мистером Холмсом. В этой адской тьме ничего толком не было видно, но временами мне удавалось выхватить взглядом бегущий силуэт мистера Холмса, так что я продолжал следовать за ним в лабиринте деревьев и кустов. Наконец, впереди показалась густая тень стены, окружающий сад. Мистер Холмс вбежал в нее и исчез. Добежав до того места, где исчез Шерлок Холмс, я обнаружил в стене маленькую, но крепкую деревянную дверцу. Дверца была открыта, и я тут же в нее нырнул. В тот самый миг, когда я вынырнул с противоположной стороны стены, из-за облаков вышла луна, и я увидел, что мы находимся за пределами личного сада Далай-ламы, на открытой лужайке, должно быть, в задней части парка сокровищ. В бледном лунном свете хорошо было видно монаха-воина и мистера Холмса, которые уже чуть ли не наступали на пятки незваному гостю в черном. Он, в свою очередь, направлялся к миниатюрному каменному мосту, перекинутому через маленький извилистый ручей. Перед мостом я увидел паланкин, которые поддерживали не менее полудюжины людей в форме. Нападавший бежал все быстрее. Он переложил оба меча в левую руку, а вправо держал белый, похожий на свиток, предмет, который извлек на бегу из складок одежды и вытянул руку вперед, как если бы протягивал этот предмет кому-то из людей у моста. «Не дайте ему уйти!» — прицеливаясь из револьвера, закричал Холмс. Но вновь его опередил наш доблестный монах. Он быстро раскрутил свое оружие над головой и бросил в направлении убегающего. Орудие с жужжанием пронеслось сквозь темноту и ударило человека прямо по голове. Послышался хруст. Убегавший мешком рухнул на землю. Два меча, лязгнув, упали рядом с ним, а белый продолговатый предмет выкатился из его безжизненной руки прямо на лужайку. Больше всего он напоминал свернутый в трубку манускрипт. Шерлок Холмс рванулся вперед, чтобы перехватить его. Но в этот миг плотные занавеси на паланкине чуть раздвинулись, и оттуда показалась болезненная белая рука. Эта тонкая рука с узловатыми пальцами сделала в воздухе несколько странных жестов, похожих на пассы джаду, вроде тех, что проделывают придорожные колдуны. И вдруг, пусть мне доведется родиться вошью в бороде Белуджа, если я вру, свиток поднялся с земли, на мгновение завис в воздухе и, устремившись к паланкину, опустился точно в протянутую руку. Рука со свитком тут же исчезла в паланкине, и занавеси задернулись. Из паланкина послышался тонкий плачущий голос. Должно быть, это был приказ, потому что люди в форме медленно подняли крытые носилки на плечи и приготовились к отбытию. Но наш монах-воин был, несомненно, человеком с обостренным чувством долга. Немедленно ни минуты он рванул на перерез паланкину. Из-за занавеси вновь показалась тонкая рука и совершила еще несколько странных пасов. И тут, как по команде, два меча поднялись с земли, завертелись, словно стрелки чудовищного компаса в поисках Северного полюса, и, повернувшись в нашем направлении, замерли. Не прошло и доли секунды, как они полетели в нашу сторону, будто две стрелы. Первый меч устремился в сторону монаха, а второй нацелился прямо в Шерлока Холмса. Холмс поднял правую руку, чтобы отразить его. В последний миг меч как будто бы чуть отклонился от прежнего курса и, зацепив правое плечо мистера Холмса, вонзился в дерево за его спиной. Мистер Холмс вскрикнул и выронил револьвер. Я кинулся к нему, чтобы помочь ему прийти в чувство, и уже на бегу заметил, что первый меч угодил нашему монаху-воину прямо в грудь и, пронзив насквозь, пригвоздил его к земле, как натуралист пригвождает бабочку булавкой к картону. На мгновение меня парализовали страх и нерешительность, но тут я увидел, что паланкин и несущие его люди быстро удаляются по мосту и исчезают в темноте. Я схватил револьвер мистера Холмса и несколько раз выстрелил в устремившихся прочь врагов. Понятное дело, это был совершенно бесполезный жест, а поскольку я, как уже признавался, не умею обращаться с огнестрельным оружием, мне бы все равно не удалось ничего добиться. Однако, по крайней мере, выстрелы привлекли внимание Церинга и слуг. Если прежде они блуждали в потьмах по парку, то теперь смогли прийти нам на помощь. «Что случилось?» — озираясь вокруг, крикнул Церинг. «Мистер Холмс, вы ранены». «Всего лишь царапина, друг мой», — сказал Холмс, сжав от боли правую руку в кулак. Он выглядел куда хуже, чем ему хотелось казаться. «А как он, монах из стражников?» «Монах-воин, храбрый малый, не подавал признаков жизни». Меч попал прямо в сердце. Но нельзя сказать, что он умер неотмщенным, поскольку его противника, незваного гостя в маске, мы тоже нашли на земле мертвым. Монах проломил ему своим орудием череп. Церинг снял с лица мертвого убийцы черный шарф. «Взгляните-ка вот на эти маленькие, оставленные огнем отметины, на его выбритой голове, мистер Холмс», — сказал Церинг, освещая его фонарем. «Это китайский монах». «Хм, да-да». Я слышал о китайских монастырях, где монахов готовят на роль наемных убийц, отнюдь не святых отцов, рассеянно заметил Шерлок Холмс. И вдруг, сжав руку из-за внезапного приступа боли, тихо прошипел. «Мы теряем драгоценное время, за паланкином нужно проследить». Мистер Холмс быстро рассказал Церингу о продолговатом объекте, который увез с собой таинственный незнакомец в паланкине, и велел взять несколько стражей и следовать за ним. Он отбыл всего несколько минут назад, так что вам не составит труда его нагнать. Держитесь на безопасном расстоянии. И если вы хоть сколько-нибудь дорожите своей жизнью, не пытайтесь остановить или задержать его. Я всего лишь хочу знать, куда он направляется. Церинг, захватив с собой двоих солдат, немедленно отправился выполнять поручение. А тем временем еще несколько стражей взялись унести тела. Рана мистера Холмса кровоточила все сильнее. Лицо его исказилось и приобрело мертвенно-бледный оттенок, и я помог ему вернуться во дворец.